«Мы просто пойдем и вытащим его оттуда», — ответил чудак Улья. Что-то странное было в этой девушке. Почему-то все время хотелось погладить ее по голове. «Задействуем нашу магию и вытащим его». «Точно, так оно и будет». «Декан!» «Йо!» «Мы должны вернуться и вытащить оттуда Сдумса». «Йо!» «Что?» — пришел в ужас главный философ. «Ты с ума сошел?» Чудак Улли постарался держаться с достоинством, насколько позволяла ситуация. «Не забывай, я твой арк-канцлер», — рявкнул он. «Значит, ты, мой арк-канцлер, сошел с ума?» — ответил главный философ и чуточку понизил голос. «Он ведь все равно уже мертв, хоть и жив. Ну, ты меня понимаешь. Зачем нам спасать мертвецов? Это даже звучит как-то глупо. Одно другому противоречит». «Это называется дихотомия», — подсказал казначей. Вряд ли. Хирургия здесь ни при чем». «Кстати, разве мы его не похоронили?» — осведомился профессор современного руносложения. «Похоронили. А теперь выкопаем», — отрезал арк-канцлер. «Вероятно, это и называется чудом жизни». «Как пикули», — весело сказал казначей. Даже члены клуба «Начни заново» озадаченно уставились на казначея. «Так делают в некоторых районах очудноземья», — пояснил тот. «Огромные кувшины со специальными пикулями зарывают на несколько месяцев в землю, чтобы там они забродили и приобрели тот приятный, пикантный...» «Скажите», — шепотом спросила Людмила у чудакули, — «а волшебники всегда себя так ведут?» «Посмотрите на главного философа. Вот превосходный пример настоящего волшебника», — ответил чудакули. «Имеют такую же твердую связь с реальностью, как мясная вырезка из картона. Я очень горд видеть его в своей команде». Он потер руки. «Итак, ребята, есть добровольцы?» «Йо! Хей!» — тут же откликнулся декан, явно пребывавший в каком-то ином радужном мире. «Я бы пренебрег своими обязанностями, если бы не оказал помощь брату своему», — сказал Редж Башмак. «У-ук! Ты! Тебя мы взять не можем!» Декан с ненавистью посмотрел на библиотекаря. «В партизанской войне ты ровным счетом ничего не смыслишь. Да, мы настоящие партизаны. Эти, как их, гириллы». «У-ук!» — откликнулся библиотекарь и удивительно емким, исчерпывающим жестом показал, что способен сделать орангутан с самозванной гириллой. «Четверых должно хватить», — сказал арк-канцлер. «Сомневаюсь, что удастся научить его смыслу «йо». — пробормотал декан. Он снял свою шляпу, а это волшебники делают только тогда, когда хотят что-нибудь достать оттуда, и передал ее казначею. Потом оторвал от низа своей мантии узкую полоску, драматически подержал ее на вытянутых руках и повязал на лоб. «Это часть характера», — пояснил он в ответ на так громко прозвучавший молчаливый вопрос. «Так всегда поступают воины противовесного континента, отправляясь в бой. А кричать надо...» Он попытался вспомнить книгу, которую читал очень давно. «Бонсай. Да, бонсай». «Я думал, что это означает обрезку деревьев, чтобы сделать их маленькими». Язвительно усмехнулся главный философ. Декан замялся. Если уж на то пошло, он и сам был не очень уверен, что все правильно вспомнил. Но настоящий волшебник никогда не отступает перед лицом какой-то там неуверенности. «Нет, это определенно был бонсай», — сказал он, еще немного подумал, и тут лицо его просветлело. «И это часть бусидо. Ты все перепутал. Это не деревья, а бусы. В прошлом вместо ленты на лоб они повязывали бусы. Да, есть смысл, если задуматься». «Но ты не можешь вопить свой бонсай здесь», — сказал профессор современного руносложения. «У нас абсолютно другая культура, другое наследие. Здесь это будет бесполезно. Никто не поймет, что ты имеешь в виду». «С этим я как-нибудь справлюсь», — успокоил его декан. Он заметил, что Людмила стоит с открытым ртом. «Обычная беседа волшебников», — заверил он ее. «Правда?» — неуверенно спросила она. «А мне бы и в голову не пришло». Арк-канцлер уже выбрался из тележки и сейчас задумчиво катал ее взад-вперед. Как правило, свежая мысль достаточно долго укоренялась в его мозгу, чувствуя себя там не очень уютно, но чудак Улли инстинктивно чувствовал, что этой проволочной корзинке на четырех колесах можно найти массу полезных применений. «Так мы идем или весь вечер так и проторчим здесь, бинтуя головы?» — спросил он. «Йо!» — рявкнул декан. «Йо?» — попробовал Редж-башмак. «Ук! И это было йо?» — подозрительно осведомился декан. «Ук! Ну, тогда ладно». Смерть сидела на вершине горы. Гора эта не была особенно высокой, не слишком отвесной и не такой уж мрачной. Голые ведьмы не слетались сюда, дабы устраивать свои шабаши. Если уж на то пошло, ведьмы плоского мира крайне редко снимали свои бесчисленные одежды, а если и снимали, то не больше, чем это было необходимо для бизнеса. Скалу не посещали привидения, голые лысые мудрецы не сидели на ней и не распространяли мудрость, потому что любой достаточно мудрый человек быстро понимает, сидение голышом на горных вершинах может вызвать не просто геморрой, а геморрой плюс жестокое обморожение. Иногда люди забирались на гору, чтобы добавить пару камней к пирамидке, сложенной на вершине, но это служит лишним доказательством того, что если есть какой-нибудь глупый обычай, его обязательно подхватит человечество и воплотит в жизнь. Смерть сидел на пирамиде и размеренными медленными движениями водил оселком по лезвию косы. Воздух вдруг всколыхнулся. Возникли три серых прислужника. «Думаешь, победил?» — спросил один. «Думаешь, можно праздновать триумф?» — сказал один. Смерть перевернул оселок, оглядел его и еще раз провел по кромке лезвия. «Мы все доложим Азраилу», — сказал один. «Ты всего-навсего смерть, один из многих», — сказал один. Смерть подставил лезвие под лунный свет, поворачивая его и любуясь игрой отблесков на крошечных чешуйках металла. Потом одним быстрым движением он встал, прислужники поспешно отступили. Со скоростью змеи он выбросил руку и схватил одну из серых мантий, подтянув пустой капюшон на уровень своих глазниц. «Ты знаешь, почему узник, сидящий в башне, следит за полетом птиц?» — спросил он. «Убери от меня свои руки!» — сказал один. «Ой!» На мгновение вспыхнуло голубое пламя. Смерть опустил руку и повернулся к двум оставшимся. «Мы еще встретимся!» — сказал один. Они исчезли. Смерть смахнул со своего плаща частичку пепла и встал на вершине горы, широко расставив ноги. Подняв над головой косу, он призвал к себе всех мелких смертей, которые возникли в его отсутствие. Спустя какое-то время на гору накатилась черная волна. Они текли, словно черная ртуть. Это продолжалось долго, но, наконец, все закончилось. Смерть опустил косу и осмотрелся. «Да». Все здесь. Он снова стал настоящим смертью, содержащим в себе все смерти мира. За исключением... На мгновение он задумался. Где-то ощущалось крошечное пустое пространство. Какой-то фрагмент его души потерялся. И он не был уверен точно какой. Смерть пожал плечами. Ничего, потом определим. А пока предстоит большая работа.